37. Некоторое время спустя он выступил в Сенате с тщательно составленной пышной речью, и сенаторы осыпали его выражениями самой льстивой преданности. На Цицину обрушились все. Первым – Луций Вителий, смотри примечание 75-е, за ним остальные. Примечание 75-е. Брат императора. Конец примечания. Старательно разыгрывая возмущение, они клеймили консула, предавшего республику, полководца, изменившего своему императору, предателя, обманувшего друга, который осыпал его богатствами и почестями. Каждый сетовал на обиды, нанесенные Вителию, но в глубине души думал лишь о себе. Никто из выступавших не позволил себе никаких резкостей по адресу Веспасиана. Говорили о заблуждении, в которое впали солдаты, о неосмотрительности, ими проявленной, и тщательно избегали упоминать имя, бывшее у всех на уме. Срок консульства Цицины истекал через день. Нашелся человек, упросивший Вителия разрешить ему занять эту должность на оставшиеся сутки. Просьба была удовлетворена, что вызвало множество насмешек и над тем, кто оказал подобное благодеяние, и над тем, кто его принял. В течение одного дня, накануне ноябрьских календ, Россий Регул и принял консульские полномочия и сложил их с себя. Примечание 76. По закону республиканской эпохи, продолжавшему действовать и при империи, в последний день исполнения своих обязанностей магистрат торжественно слагал с себя должность, приносил присягу в том, что за время пребывания у власти не совершил ничего против законов. Смотри Плиний-младший, панегирик Траяну. Конец примечания. Впервые, как говорили сведущие в этих делах люди, новый магистрат был назначен без предварительно принятого законного решения о снятии обязанностей с человека, раньше занимавшего эту должность. Консулы одного дня были известны и прежде. Так диктатор Гай Цезарь, торопясь вознаградить Канине Ребила за услуги, оказанные во время гражданской войны, назначил его консулом при таких же обстоятельствах. Примечание 77. Канний Ребил был назначен консулом 31 декабря 45 года до нашей эры вместо умершего утром того же дня Квинта Фавия. Это дало повод Цицерону говорить о редкой бдительности Ребила, ибо он ни разу не заснул за все время своего консульства. Смотри письма к близким. Конец примечания.